Глава 10. Полина. Наконец мы с детьми возвращались домой. Лето почти закончилось, вероятно, поэтому над Москвой уже кружили тяжелые сизые тучи. Марат заказал для нас честный небольшой джет, обеспечил нам комфорт и мне облегчение. По отдельности с Лианой и Ильдаром легко, но вместе они искрили. Покоя не было бы никому в полном Боинге. Хоть в бизнесе, хоть в экономе. «Дети, нужно присесть и пристегнуться. Мы приступаем к снижению». Я меланхолично наблюдала, как мои бандиты носились по компактному салону, а стюардесса мило пыталась уговорить их. Наверняка ей охота гаркнуть, но 1000 евро, которые мы заплатили, не позволяли. «Лиана, Иль!» — грозно крикнула я, даже брови свела. Сели и пристегнулись. Быстро. Иногда с ними по-другому никак. Я очень их любила, но понимала, что дети — это не всегда прекрасные херувимчики. Иногда это дьяволята, которых не обязаны любить посторонние люди и умиляться шкодным проделкам. Стюардесса посмотрела на меня с благодарностью. Я взглядом дала понять, что все мы женщины — сестры. «Я с мамой», — сказал Ильдар, присаживаясь рядом. «Нет, я...» Лиана тут же в спор пошла. Они не разлей вода, но тут же могли разругаться в пух и прах или даже подраться. Но стоит разлучиться даже на время, гасли, как перегоревшая лампа. Все-таки двойняшки и близнецы — особенные дети. Я крепко обняла их обоих, пресекая назревавший конфликт, и чмокнула в маленькие носики. «Я люблю вас обоих одинаково», — шепнула. «Скоро мы будем дома. Но чтобы долететь, нужно слушаться бортпроводника. Сесть», — указала на два места напротив меня. «И пристегнуть ремни. Мы же не хотим, чтобы пилот посадил самолет где-нибудь в Латвии, и мы пешком через белорусские леса шли домой». Дети оба отрицательно покачали головой, сели и пристегнулись. «Мам, расскажи страшную историю», — попросил Иль. «Да, мам, расскажи», — поддержала Лиана. «Ну, сейчас же не ночь, и мы не под одеялом», — с сомнением протянула. Дети начали конючить и просить. Я решила пересказать одну из повестей Кинга «Лангольеры», как раз про самолет. Рассказывала на автомате и думала о своем. Папа чувствовал себя хорошо. После операции восстановился и прошел 4 курса химиотерапии внутривенно. Исследование показало, что активных очагов опухоли в организме нет, и можно возвращаться домой. Увы, все не так просто. Каждый день он будет продолжать паллиативно пить химию в таблетках. Она действует медленнее и легче переносится, и без нее никак. Риск возвращения болезни слишком велик. Врач был честен. Наша цель — продлить жизнь и максимально улучшить ее качество. Убрать болевой синдром, отеки, асцит. О полном выздоровлении речи не шло. Но я все равно была счастлива. Кто знает, что там впереди. Говорит капитан корабля. Мы приступили к снижению. Прежде чем выйти из самолета, надела на детей толстовки. До 1 сентября 3 дня — а уже 15 градусов. Ох, у нас так мало времени собраться в школу. Мерки для школьной формы скинула. Завтра ехать примерять. Блузки, рубашки, обувь, сменка, голова кругом. Хорошо, что в остальном рулили общие закупки. В нашей школе все должно быть четко. Частная английская школа. Хорошая. На ней и Марат настоял. Я вот в обычной училась, и ничего. Он, кстати, тоже, но для наших детей хотел только лучшего и не скупился финансово. «Марат, а ты где?» — позвонила мужу. Он должен был встречать возле трапа. Мы уже приземлились. «Поль, 10 минут. Такие пробки — жуть». Мы стояли возле самолета. Стюардессы и пилоты с маленькими чемоданами тоже вышли. Это смешанный борт, русско-прибалтийский. «Может, вас подвести до здания аэропорта?» Ко мне, наблюдавший за вознёй детей, подошёл пилот. Бравый мужчина, форма, шикарный разворот плеч и белозубая улыбка. Не красавец в классическом понимании, но видный. Он говорил с лёгким латвийским акцентом. «Нет, спасибо. Наш папа кивнула на детей. Сейчас приедет». «Янис», — представился. «Полина». Ко мне подбежала дочка. «А эта красавица...» «Лиана», — представилась любопытством. «Действительно красавица». И на меня взгляд перевёл. «Но на вас совсем не похоже». «Да куда мне до неё?» — погладила дочь по волосам. Янис ничего не сказал, только смотрел. В глазах много всего. Кажется, он считал меня красивой. «Иль, машина!» — крикнула я. «Папа приехал. Спасибо, Янис, что доставили нас в целости и сохранности». Прощалась, краем глаза заметив, что Марат вышел из машины и уже обнимал повиснувших на нём двойняшек. «До свидания». Я тоже пошла к мужу. У меня было 3 чемодана, и Янис решил помочь с багажом. Мама с детства говорила, что я, может, и не классическая красавица, но энергетика женственности в каждом взгляде и движении. Я не понимала сначала, а как в возраст вошла? Сейчас я и сама в своей клинике помогала женщинам взглянуть на себя с другой стороны, проанализировать здоровье по-женски, гормоны, свои желания и выйти в мир обновлённый. У меня были такие, кто в 50 приходил с лишним весом, щитовидкой и полнейшим равнодушием к себе в жизни. Вытягивали? Если ты здорова, чувствуешь себя красивой, глаза сияют, остальное приложится. Были и те, кто замуж выходил и даже беременел, а приходили с настроем чуть ли не в гроб лечь. «Спасибо», — сухо бросил Марат, забрав чемоданы у Яниса. Я поблагодарила нашего пилота и проверила, пристегнулись ли дети. Мы отправились домой. «Тебя ни на секунду нельзя оставить, чтобы рядом не появился мужик». Муж улыбался, высказывая претензии, чтобы наши мелкие не начали задавать вопросы или переживать. «Марат, перестань. Это просто услуга. Такие деньги за перелёт заплатили». И вообще, повернулась к нему корпусом. «Ты когда стал таким ревнивым?» «Когда на такой красивой Зарезе женился». Проворчал и громче... «Кто в Макдональдс хочет?» «Я. Я». Дети начали вслух перечислять, что они будут. Сегодня я не была букой и не обрубила кайф. Домой вернулись. Пусть наслаждаются. Завтра их рыбой кормить буду. Противовес и компенсация за сегодняшнее излишество. «Тебе что-нибудь взять?» — с улыбкой поддел Марат. «Знал ведь, что не ем такое». «Нет, и тебе не советую. Холестериновые бляшки — одна из главных причин закупорки сосудов. И как следствие тромбоза. У мужчин сердечно-сосудистые нарушения — самое распространённое заболевание и причина ранней смерти». «Полька, умеешь ты кайф обломать!» И хлопнул дверью. Я рассмеялась. «Мой чувствительный муж». Дети съели по чизбургеру, и мы, наконец-то, приехали домой. Я разбирала вещи, а Марат играл с детьми в 5 секунд. Они давно не виделись, и все соскучились. Было приятно смотреть на них. Дети тянулись к отцу, а отец — к ним. Я, девочка взрослая, разное видела. У меня перед глазами был здоровый пример отца и мужа. К тому же я стремилась для себя. Но слышала разные некрасивые истории. От простого игнора детей отцом семейства до ухода и полного вычеркивания их из жизни. В чём я точно уверена, наших двойняшек Марат очень любил. «Читай, что говорит об этом пророк». Я спустилась вниз и застала прелюбопытную картину. Ильдар сидел рядом с отцом, и они вместе выискивали что-то в Коране. «Бог ты мой, что случилось с моим мужем? Пора бить тревогу?» Марат Адамович Загитов и Коран так же странно и необычно, как я и фастфуд. «Что делаете?» — поинтересовалась осторожно. Сын поднял на меня глаза и очень серьезно произнес: «Папа говорит, что Аллах разрешил мужчине иметь до 4 жен. Представляешь, мам, целых 4 можно». Я перевела ошеломленный взгляд на мужа. К чему это все? Зачем учить тому, что никогда не пригодится? Наши дети мусульмане по рождению, несмотря на то, что я христианка, таков их закон. Но религия Марата никогда не была проблемой для нас с ним. Его родители и родня были поначалу не в восторге от невестки другой веры, но на него в этом плане махнули рукой. Так с чего вдруг его самого потянуло к истокам? Выдалась возможность спросить, когда дети, надев резиновые сапоги и яркие дождевики, вышли во двор под дождь, а мы, закутавшись в пледы и с теплым вином с корицей, сидели на террасе и наблюдали за ними. «Помнишь, как познакомились? Был такой же дождь», — неожиданно вспомнил Марат. В такую погоду он всегда говорил про ту встречу. «Помню», — ответила и положила голову ему на плечо. «Я тогда еще студенткой была, опаздывала на пары после ночного дежурства. Папа по блату устроил без диплома учиться азам. Меня не допускали к людям, но позволяли под чутким руководством опытных врачей изучать поведение вирусов. Мне было интересно, я хотела учиться, узнавать новое, горела медициной. И неважно, что были ночи, когда не спала, а утром на лекции или практику. Тогда я попала под дождь, чтобы не вымокнуть еще больше, перебегала дорогу на последних секундах красного. А Марат так торопился, что рванул на своем понтовом Порше на желтый. Он едва успел затормозить, чтобы не раскатать меня по асфальту. Но я все равно упала в лужу. Марат выбежал, обматерил меня. Я тоже, за словом, в карман никогда не лезла. Он помог мне подняться, в больницу хотел отвезти, но я его послала. Он уже тогда успешно работал в адвокатуре и, как знающий юрист, нашел меня. Хотел убедиться, что все в порядке, и я не заявляла на него и не объявлю, что оставил в беде, помощи не оказал. Я его снова послала. Только в этот раз господин Загитов не пошел по указанному адресу. Больше он вообще меня не оставлял. Добиваться Марат умел. «Слушай, а что это за разговор с Илем? С чего вдруг такая позиция?» «Это наши корни», — пожал плечами, словно так и должно быть. «Основы нашей религии». «Марат, у тебя от правоверного только обрезанный член», — не сдержала сарказма. «Мы светские люди, наше общество и наши дети тоже. К чему все это?» «Ты против того, чтобы я знакомил сына с Кораном?» Вопросительно вздернул бровь. «Я не против, просто удивлена, что ты сам-то знаешь его. Ткнуть хотелось, как и в вино, которое он с удовольствием пил, и в ход доги, который иногда делал с детьми. Но я промолчала. Тогда диалог станет деструктивным и неприятным». «Удивлена аспектом, который ты выбрал. К чему? С чего вдруг в Москве Ильдар будет жениться 4 раза? Ты вот Лианну отдашь 4-й женой, м?» «Не передергивай, Поля», — строго обрубил. «Ты знаешь ситуацию в моей семье. И дети узнают. Отец женился. Скоро Диана родит. Они спросят, как так?» — эмоционально рассуждал. «Я объяснил, что для мусульман это один из вариантов нормы. Что это нормально». «А это нормально?» Марат на эту тему преимущественно отмалчивался. Может, его мнение склонилось в одну из сторон. «Отец доволен, мама тоже». «Конечно, Адам Даниерович доволен». Нарочито демонстративно согласилась. «У него 2 женщины. Привычная, та, которая за домом смотрит, болячки его лечит, выслушает и чаю принесет, и другая, та, у которой молодое тело и способности выносить ребенка. Она ласкает его эго и тешит мужскую мощь. Вот еще как могу. Ух, работает, стоит». Я не высказывала своего фи свёкру, но ничего нормального в этом не видела. седина в бороду, и все это удобно прикрыто религией. Я не первый год наблюдала за татарской диаспорой. Многоженство поддерживали единицы. Ни одна женщина не была «за», просто у кого-то не было выбора. А свекровь, она хорошая женщина, мужа любит. Да, она дала согласие, но ей не верила, что с душой. Ей больно, только это так глубоко внутри, что даже единственному сыну не разглядеть. Я разговаривал с мамой. Она взволнована предстоящими родами, но за отца рада. «Март, тебе скоро 40, а ты совсем не знаешь женщин», — вздохнула я. «Может, это ты не знаешь мужчин?» — вкрадчиво поинтересовался. «На что ты готова ради меня, Поля?» Я совершенно не понимала, к чему он клонит. «Что значит, на что готова? Сигануть с 20-го этажа?» — иронично предположила. «Прости, но нет». Марат фыркнул, ответить хотел, но мне из клиники позвонили. «Я срочно нужна». «Марат, я уеду на часик», — предупредила и, поднявшись, крикнула детей. «Заходите, совсем мокрые уже». Не хватало заболеть перед началом учебного года. «Тебе стоило бы взять пример с мамой Динары», — неожиданно выдал муж. «Ради своего Эдема ты на всё пойдёшь и даже с 20-го этажа прыгнешь», — едко произнёс. «Если не ради меня, то хотя бы ради детей стань нормальной матерью. Будь с ними». «Слушай, снова сел рядом. А давай ты станешь супервключённым отцом, м? Я неплохо зарабатываю. У тебя есть пассивный доход от вложений. Бросай к чёрту юридическую практику. Будь с детьми. Они же и твои. А на ногти, реснички, бровки денег дам, не волнуйся». Марат перевёл на меня тяжёлый надменный взгляд и поднялся. «Я запомню это, Полина». Мне не понравилось выражение его лица. И тем не менее, я уехала. Эдем находился в Замоскворечье, и мне с Новой Риги ехать прилично. Но я торопилась, как могла. Вера просто так звонить не будет. Если бы какая мелочь, то администратор бы связалась. А так... «У нас пиздец». Вот и как на это реагировать и не посидеть от фантазии разной степени тревожности? От лёгкого звездеца до траурного марша. Стараясь храбриться и не унывать, я добралась до клиники. Заехала во двор с собственной парковкой, с интересом рассматривая два «Мерседеса» Майбаха, стоявших прямо напротив входа. 3 года назад Эдем получил статус элитной бьюти-клиники. Контрагент соответствующий. «Сюда нельзя». Два мордоворота с лицами, не обременёнными интеллектом, перегородили мне путь. Вот это действительно пиздец какой-то. «Я здесь работаю, меня ждут». «Разберёмся». И в наушник что-то говорить начал. Через пару минут у входа появился Макс Чацкий, наш гинеколог. С ним меня пропустили. «Максим Алексеевич», — обратилась по форме, — «что за фигня творится?» Хорошо, что уже вечер, и клиентов не так много. «Пиздец, Поля, пиздец!» Мы вошли в перевязочную. Я сразу выхватила взглядом посторонних. 2 мужчин, хозяин и охранник, и девушка. Над ней колдовали Вера и Влад. Они занимались пластической хирургией и эстетикой лица. У нас была операционная, и происходили хирургические вмешательства, но минимум... И только в сфере красоты, мужской и женской. Серьёзных манипуляций не производили. Сейчас мои врачи пытались оказать девушке первую помощь. Я подошла ближе. Сломанный нос и рассечение на скуле. Отёк свидетельствовал о трещине. Прекрасно. «Господа», — я посмотрела на незнакомцев, — «объясните, что здесь происходит?» «Нужно девочку привести в божеский вид. Деньгами больничку вашу не обидим». Естественно, команда вызвала меня. Это ЧП. В этой клинике без моей санкции никаких хирургических манипуляций не производилось. Тем более по требованию каких-то неизвестных типов. «Мы окажем ей помощь, но нам нужно вызвать правоохранительные органы и зафиксировать травмы». Девушка сильно избита. Не удивлюсь, если еще и изнасилована. Она смотрела в одну точку и беззвучно плакала. «Никаких ментов», — произнес мужчина и положил на стол толстую пачку купюр. «Здесь это не работает», — равнодушно отвернулась от денег. «Если наш пациент столкнулся с насилием, мы сообщаем в полицию». «Как вас там?» — показательно задумался. «Полина Сергеевна?» Я снисходительно кивнула. «Так вот, Полина Сергеевна, меня заверил Антон Павлович». «Чехов?» — вздернула бровь. «Как же меня бесили эти престарелые толстосумы, которые думали, что им все можно, и ничего за это не будет». «Не Чехов, Ежинский», — назвал имя одного из наших инвесторов. «Неприятный тип, возрастной бизнесмен, но, по сути, бывший бандит. С такими же понятиями и методами». «Он меня заверил, что вы сделаете все тихо и без огласки. Принимайтесь за работу», — скомандовал. Марина кивнула нашему администратору, который испуганно жалась к стене. «Полицию вызывай. Мы не черные доктора и покрывать насильников не будем. Они калечат жен, любовниц, иногда даже дочерей, а мы их латать должны и делать вид, что ничего не произошло. Нет». «У вас будут большие проблемы». Я, сложив руки на груди, уверенно встретила его взгляд. «Да, проблемы будут».